В его свете я заметила, как в руке девушки блеснуло лезвие кинжала. Сердце сжалось от ужаса. Неужели она... Что она собирается делать? Убить меня и покончить со всем раз и навсегда? Но ведь темный ей не позволит. «Стой!» — приказал магистр Шарес, поднял руку. «Остановись, пока не поздно!» Она замерла, а я метнулась, встала между ней и Ильсаром Шарезом, потому что, кажется, он понял причину, по которой она здесь находилась. Я чувствовала, как забурлили темные потоки. Одно неверное ее слово, одно неверное движение, и произойдет непоправимое. «Я долго не могла понять», — произнесла Саяри глухим голосом. «Все думала, думала, но у меня никак не сходилось. Кто ты такая, Лайн Эвайрис? Что вокруг тебя происходит? Но сегодня, когда увидела свет, идущий от тебя, я догадалась. Дракон, больница, эпидемия, храм Единоверы, твои способности к темной и светлой магии — все стало на свое место. Место», — повторила она. «Я хочу, чтобы и ты знала мое место. Оно рядом с тобой, если позволишь, если не прогонишь, если примешь мою клятву». Резанула ножом по запястью. Кровь. Кровь полилась на ее одежду, закапала на землю. Саяри опустилась на колени и, склонив голову, протянула мне кинжал. Я стояла с раскрытым ртом. Магистр Шарес молчал. Рассматривал ученицу, которая в прошлом причинила ему так много неприятностей, а в настоящем... Древний язык, которому меня учила магиня Севиса. В устах Саяри он звучал по-другому, словно она говорила с акцентом. Я различала отдельные слова, но не могла уловить общего смысла. Кровь, жизнь, династия, вассал, сердце, верность, вечность... А еще странные магические изменения над головой девушки, природы которых не понимала. Темные потоки напряглись, зависли над Саяри, скрутившись в угрожающих размеров магический узел. «Что это?» — шепотом спросила у магистра Шареза. «Клятва верности», — пояснил он. «Одна из самых древних, архаическая версия». Та, которую сильнейшие маги Кемира принесли первому из династии Кромундов. «Ты молодец, Рисааль», — задумчиво произнес маг, когда девушка замолчала. «Догадливая. Откуда знаешь слова?» «Люблю читать, магистр Шарес», — со сдавленным смешком отозвалась девушка. «Либо ты примешь ее клятву, либо она умрет здесь и сейчас». Шарес повернулся ко мне. «Жизнь вассала, произнесшего клятву, но отвергнутого сеньором, обрывается. Таковы правила игры, вернее, сила слов, которые она произнесла. Ну что же, маленькая принцесса, нужна ли тебе верность, Саяри Рисааль?» Я взяла кинжал из рук подруги, затем коснулась ее плеча. «Встань!» Она поднялась, и я ее обняла, поцеловала в обе щеки, сжала руками пораненное запястье, останавливая кровь. «Я принимаю твою клятву, Саяри Рисааль!» После этого магические потоки успокоились, и тугой узел над головой Саяри распался. «Я отдам жизнь за тебя!» — произнесла девушка. Мы вновь обнялись, и я уже не сдерживала слез. Наконец расстались. Магистр вновь открыл для меня портал, сказав, что немного задержится. Я усмехнулась сквозь слезы. Не о таком свидании под луной мечтала Саяри. Когда уже шагнула в портал, услышала голос девушки. «А вы бы убили меня, магистр Шарес, если бы я не поклялась в верности?» Не дослушала, не захотела слушать. Ведь он в собственной ему совершенно неотразимой... путы, совершенно невыносимой манере вновь разобьет ее сердце. Вернулась домой, вымыла руки и лицо от кладбищенской пыли, позволила заботливой Мелодаре стянуть с меня запачканную в чужой крови одежду. Трис залезла ко мне в кровать. Она жаждала подробностей, всех-всех, расплетая мне косы. Но я так толком ничего ей и не рассказала. Зевнув, заснула у подруги на плече. Завтра будет новый день».